Я влюбилась в Ур. Его красоту по вечерам, когда скалы кутаются в таинственную тень, и необозримое море песка поминутно меняет свою нежную окраску, абрикосовую на розовую, розовую на голубую, голубую на розовато-лиловую. Я восхищалась рабочими, десятниками, мальчишками, таскавшими корзины с землей, землекопами, восхищалась их профессиональным умением и обычной житейской привлекательностью. Очарование старины захватило меня. Удивительно романтично наблюдать, как из-под песка медленно появляется кинжал, сверкая золотом на солнце. А видя, с какой осторожностью от земли освобождают глиняные горшки и другие предметы древности, я сама захотела стать археологом. Жаль, что прежде я жила так легкомысленно, упрекала я себя, и со стыдом вспоминала, как в юности в Каире мама тащила меня в Луксор и Асуан посмотреть на знаменитые египетские древности, а я желала лишь одного — встречаться с молодыми людьми и танцевать до рассвета. Ну что ж, видимо, всему свое время. Кэтрин Вули и ее муж уговаривали меня остаться еще на день, чтобы посмотреть новые находки, и я с восторгом согласилась. Носильщик, навязанный мне миссис С., был совершенно не нужен. Кэтрин Вули отправила его обратно в Багдад и велела передать, что пока неизвестно, когда я приеду. Таким образом, я надеялась вернуться незаметно для своих прежних хозяев и поселиться в отеле «Тигрис Палас». Если он тогда так назывался. Его столько раз переименовывали, что я уж и забыла первое название. План не прошел. Несчастный муж миссис С. каждый день высылался встречать меня к поезду из Ура. И все же мне удалось от него отделаться. Я от всей души поблагодарила его. Сказала, что его жена исключительно любезна, но мне действительно лучше поехать в отель. Тем более, что я уже сделала соответствующее распоряжение. И ему ничего не оставалось, как отвезти меня туда. Я устроилась, еще раз горячо поблагодарила мистера С. и приняла приглашение поиграть в теннис дня через 3-4. Так мне удалось вырваться из рабства светской жизни на английский манер. Я перестала быть мем-саиб и стала обыкновенной туристкой. Отель показался вовсе неплох. Большая гостиная и столовая на первом этаже утопали в полумраке. Шторы там были всегда опущены. На втором этаже вдоль спален тянулась сплошная веранда, и каждый проходящий по ней имел возможность заглянуть внутрь и понаблюдать за раскинувшимся во сне постояльцем. Одной своей стороной отель выходил на Тигр. Река с самыми разными лодками на ней выглядела сказочно. Ели мы на первом этаже в затемненном зале Сираби, слабо освещенном лишь электрическим светом. Обеды, завтраки и ужины были странным образом похожи друг на друга. В любое время дня подавали множество блюд, огромные куски жареного мяса с рисом. Маленькие твердые картофелины, омлет с кожистыми помидорами, необъятных размеров головки цветной капусты и тому подобное. И причем сколько угодно. Мистер и миссис Хауи, милая супружеская пара, руководившая моей туристической программой, познакомили меня с несколькими людьми. Я оценила эти знакомства как несветские. Это были люди, которых сами мистер и миссис Хауи считали весьма полезными. Они показали нам кое-какие интересные места в городе. Если оставить в стороне английский стиль жизни Альви, Багдад был первым истинно восточным городом, который мне довелось увидеть. Да, это был Восток.